Глава 31. Марсель обличает. Еще на лестнице я услышала басы гремящей музыки. Подойдя к двери Адель, сомнений не осталось. Звук шел из ее квартиры. Я постучала, но, скорее всего, меня никто не услышал. Тогда я толкнула дверь. Та поддалась, и я шагнула на порог. Внутри царил хаос. Разбросаны пластиковые стаканчики, переполненные пепельницы, а вокруг всего этого человек 15, преимущественно девушки. Кто-то лежит на диване, кто-то танцует. Я нашла взглядом Адель. Она стояла у высокого стола, разделявшего кухню и гостиную. «Что тебе?» – крикнула хозяйка вечеринки. «Тебя не звали!» Все лица повернулись ко мне. Не знаю, откуда во мне взялось столько решимости. Безучастное лицо Мишеля или мысли о терзании пижона? Все мои переживания вдруг обратились в злость. Я подошла к колонке и резким движением вырвала провод из розетки. Музыка смолкла. Воцарилась тишина. «Хорошо вам?» Обернулась я к развалившимся на диване студентам. «Хорошо на костях плясать? Что отмечаете? То, как здорово утопили Ларье!» «Он получил по заслугам!» выкрикнула Адель. «По каким заслугам?» заорала я. «Ты так завралась уже, что сама поверила в свои байки? Или вон, допилась уже до галлюцинаций?» Адель сжала губы и машинально отставила бокал с вином на стол. «Ты зачем это натворила, а? Влюблена в него по уши была, а на тебя, видите ли, внимания не обращали. А меня зачем приплела? Уж кому-кому, а тебе было доподлинно известно, что у нас с ним вообще ничего никогда не было и быть не могло». «Я видела, как вы с ним обнимались!» завизжала Адель. Остальные участники вечеринки заинтересованно наблюдали за нами. «Дура ты!» завопила я. «Он мне о Боге проповедовал и просто руки на плечи положил, потому что я, идиотка, люблю до сих пор своего придурка из прошлой жизни. А Мишель мне говорил, что я должна его простить. А ты вообще в курсе, что Мишель сейчас из-за тебя убивается?» «Да еще б!» буркнул какой-то парень. «Заткнись, имбецил!» – рявкнула я. «Так вот, дорогуша, Мишель убивается из-за того, что не заметил, что ты страдала. Ведь такую гадость и подлость, по его мнению, мог совершить только человек, который страдает, которому очень плохо. И он теперь сидит целыми днями в окно смотрит и твердит, что раз он не заметил, что тебе нужна помощь, какой из него аббат? Ах, да, тебе это тоже неизвестно. Он мечтал стать аббатом на склоне лет». Церковь построить и пойти служить в приход. А теперь он, видите ли, поставил на себе крест, потому что дебильной Адель стало скучно. Потому что она решила к себе внимание привлечь. Мишель себя винит в этом, мол, не увидел вовремя, что тебе помощь нужна была. Ты ж там орала на него 3 минуты, как резаная, а он решил, что у тебя срыв перед экзаменами. Теперь корит себя, что тебе еще не проповедовал. А ты ведь просто так орала, да? Чтобы были свидетели, что вы с ним хоть однажды были наедине». Адель кусала губы, ее взгляд бегал, ноздри раздувались. «Давайте, празднуйте, налегайте на вино. Это ведь так здорово, уничтожить человека, это праздник!» Я пнула одну из бутылок, и она покатилась по полу, расплескивая остатки бордовой жидкости. Я выбежала из этой квартиры и с грохотом захлопнула за собой дверь. На что я надеялась? Кого хотела образумить? Меж тем, завтра начиналась учеба, а в конце января должен приехать Артём. Он приземлится сразу после слушания по делу мадам Сашет.